64. Об исцелении сердечной болезни и гортани у слуги Сергиевой обители. Поведал мне о себе и о своей болезни слуга обители Святой Живоначальной Троицы по имени Григорий Ратманов. «Года за два или за три до этого, — сказал он, — у меня болело сердце, к тому же и гортань моя сильно разболелась, так что невозможно было ни есть, ни пить, и тянулась болезнь эта долгое время. В болезни я призывал преподобного Сергия, молясь ему, великому чудотворцу, об исцелении. Просил, чтобы он излечил меня. И вот пономарь церкви Святой Троицы, что здесь в обители, дал мне артус. Я взял у него и дома съел. И с того времени стал здоровым. Потом я был в Москве на монастырской службе стряпчим, и опять та же болезнь одолела меня. И болел я долгое время. Приехав в обитель преподобного, я взял у того же пономаря артос и съел, и опять получил совершенное исцеление, как будто никогда не болел. Я же услышал об этом, записал, чтобы не забылось это чудо преподобного».